Цветущий остров Чеджу. А вот и следующее чудо света — остров Чеджу. По крайней мере, так написано в волшебном свитке, — сказал Саша, приземлившись в новом месте. «Мурр, замечательно!» — мяукнула пантера. «Как же давно я не была в Южной Корее! А знаете ли вы, что остров Чеджу вулканический?» «Как это?» — удивилась Маша. «Он образовался в результате извержения вулкана на дне океана и состоит из застывшей лавы. В его центре можно увидеть потухший вулкан Халла, возвышающийся на 1950 метров. Не бойтесь, он уже потухший и считается недействующим». Республика Корея, Южная Корея, одна из самых прогрессивных и развитых азиатских стран, которая производит известные на весь мир марки автомобилей, компьютеров и электронных приборов, а также самое большое в мире количество судов. Южная Корея – родина боевого искусства тхэквондо. Любимым видом спорта сегодня у местных жителей является киберспорт. Ежегодно проводятся национальные и мировые турниры по разным играм с призовыми фондами в миллионы долларов. Южнокорейские сериалы, дорамы, обожают во всем мире. Столицей государства является Сеул, где в королевском дворце Кёнбоккун проводится самая красивая смена караула во всей Азии. На самой вершине вулкана расстилается ковер из рододендронов, красивых розовых цветов. Кстати, что касается лавы, есть на Чеджу удивительная пещера Манджангуль, которая является длиннейшим на планете тоннелем из лавы и тянется на 13,4 километра. А еще на этом живописном острове раскинулись плантации зеленого чая сорта Саллок. И есть даже музей, посвященный чаепитию в Южной Корее. «Находится он недалеко от местечка Сонгван», — произнесла пантера. «Какая же ты мудрая и всезнающая!» — восхитилась Маша. «Это верно, моя маленькая подруга. А хотите проверить свою сообразительность? У меня есть для вас интересное задание». «С удовольствием над ним подумаем», — ответил на этот вызов Саша. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.